Глава 62. Волки друг за другом нырнули в воду, заскрывшиеся с сосудом змеей. Оба мага, оставшись одни, опустили дрожащие от напряжения руки. Им сейчас было не до волков. «Мэтр, это был высший змей, я не ошибся», — магистр говорил, тяжело дыша. Применение такого количества силы в нежданной битве изрядно вымотало изнеженного высшего мага. Он поискал глазами, где бы присесть, но сесть в тайной пещере можно было только на пол. Пришлось стоять, пережидая внезапный приступ одышки. «Да, мой господин, действительно, нам явился высший змей». Только лишь соблюдая субординацию, Иезериль не оперся руками о колени. «Совершенно непроницаем. Ничего не подействовало. Поразительно. Не слышал, чтобы в последние 100 лет родился хоть один. Подозреваю, это влияние сосуда», — осторожно заметил средний маг, и его господин мгновенно собрался. «Так я и подумал», — чуть быстрее, чем обычно, проговорил Ритеций и вытер лоб. Обычно розовые щеки были бледны. «Друг мой, немедленно вызывай», — он осекся, потому что заметил высокую фигуру, выступившую из тени. «Мэтр, магистр», — невозмутимо поклонился Крис, пряча в багряных глазах злорадную усмешку. Маг выждал, дождавшись стратегически выгодного момента, чтобы появиться. Он переоделся и стоял перед ними в свежей одежде. По змеиной привычке на бедре, поясе и запястье мага блестели кинжалы. На груди матово темнела кожа легкого доспеха. «Младший маг, что ты тут делаешь?» — опешив, нахмурился Иезериль. «Ты, как ты посмел явиться сюда? В святое, тайное место!» — заикнулся от негодования Ритеций. «Ну как же!» — неспешно протянул Крис, мягко шагнув к нему. «Вы же сами подсказали мне дорогу, магистр!» «Что ты несешь, сумасшедший? Иезериль, приструни безумца!» — раздраженно скомандовал Ритеций. Он не собирался выслушивать еще и какого-то низшего мага после случившегося. Не говоря ни слова, мэтр Иезериль быстро создал новую пару удавок из темной материи и набросил на наглеца. Мастер тьмы был уверен в своей силе и побледнел, когда темные пряди сгорели, словно сухая трава, не долетев до цели. Теперь он высший маг. Мэтр почувствовал, как по спине побежала струйка холодного пота. «Я хорошо подумал». Крис не отрывал от них блестящего недоброго взгляда. «И понял, чьи руки направляли меня несколько месяцев. Это ведь был ваш план, мэтр, подсказать мне расположение источника, а затем сделать своей послушной куклой с закрытым разумом, начинить дикой силой, которая не сможет сопротивляться даже сам верховный маг, верно?» Иезериль молча двинул руками, сплетая вокруг себя защитный кокон. «Неожиданный, хитрый план — уничтожить его моими руками. Не так ли, магистр?» На губах бывшего змея появилась опасная улыбка. «Ведь именно поста Верховного вы жаждете». «Безумец!» Ритеций сорвался на фальцет и тут же сделал сложное заклинание. Он поднял в воздух всю водную массу, чтобы обрушить ее на огненного мага. В ответ тот мгновенно превратился в пылающий факел, неспешно шагая на отступающих. «К вашему несчастью, вы хотели использовать змея. Большая ошибка», — прошипел Крис. Поток огня из него, накопившись, взорвался. Огромная пещера потонула в клубящемся адском пламени. Маги сопротивлялись, но силы, которые они потратили на высшего змея, еще не успели восстановиться. Первым сдался Ритеций. Огонь окружил его, испарив вызванную магом воду, и высший маг поднял руки вверх в жесте покорности. Крис улыбнулся, ощущая победное торжество. Неспешно достал кинжал. Резкое движение кистью и, не сдерживаемое защитным куполом лезвия, вонзилось в серый глаз неудачливого магистра. Бывший змей все еще был точен и все еще предпочитал сталь. Тело мешком опустилось на камень. Иезериль сопротивлялся дольше, но темный кокон, которым он окутал себя, постепенно покрывался трещинами, пока не рассыпался под силой разрушительного огня. Крис наблюдал, как горит его обидчик, и буря внутри него постепенно успокаивалась. Он был обязан постоять за свою честь и честь своего рода. Справился. теперь отомщен. Напоследок Крис оглянулся на мирно вьющийся дикий огонь. Зябко поежившись от воспоминаний, словно от холода, огненный маг исчез из пещеры.